Медленно поворачиваясь, Стилетано отдавался любви, как отдаются солнцу, подставляя все тело его лучам. Когда мы встретились в Антверпене, он выглядел более солидным. Он не стал толстым, но слегка округлился. В его походке чувствовалась та же звериная, более мощная, более мускулистая, но менее стремительная, столь же нервная гибкость. Свет под хмурым небом, просачивающийся сквозь испанские жалюзи на самой грязной улице Антверпена, возле набережной Эско, прочертил на спине Стилетано полосы. Женщина в узком прямом платье черного атласа, которая шагала с ним рядом, явно была его подружкой. Увидев меня, он удивился и, как мне показалось, обрадовался. «Жано, ты в Антверпене?» «Как дела?» Я пожал его руку. Он представил меня Сильвии. Сначала мне показалось, что он очень изменился, но лишь только он открыл рот, из которого мягко зажурчали слова, я узрел между его зубами знакомую белую пелену неведомого мне безупречного вещества и узнал прежнего Стилетано. Я уклончиво сказал: «Ты ее сохранил». Стилетано понял мой намек, слегка покраснел и улыбнулся. «Заметил? Еще бы! Ты так этим гордишься?» Сильвия спросила: «О чем это вы?» «Куколка, люди разговаривают, не встревай». Эта нехитрая тайна сразу наладила между нами контакт. На меня нахлынули его прежние чары. Мощные плечи, подвижные ягодицы, рука, которую, видимо, откусил ему в джунглях такой же хищник, и, наконец, половой орган, столь долго остававшийся недоступным, сокрытым в грозной, насыщенной губительными запахами ночи. Я снова оказался в его власти. Не ведая о роде его занятий, я был уверен, что он царит над миром трущоб, доков и баров, то бишь над всем этим городом. А обрести гармонию с вещами дурного вкуса — вот верх элегантности. Не дрогнув, Стилетано умудрился надеть на себя желто-зеленые ботинки крокодиловой кожи, костюм каштанового цвета, белую шелковую рубашку, розовый галстук, разноцветный платок и зеленую шляпу. Его наряд держался на булавках, пуговицах и золотых цепочках, и при этом Стилетано оставался элегантным. Рядом с ним я выглядел прежним бродягой, но это как будто его не смущало. «Я здесь всего 3 дня», — сказал я. «Выкручиваешься, как водится». Он улыбнулся. «Помнишь?» «Ты видишь этого парня?» — сказал он женщине. «Это мой кореш, братишка. Он может приходить на хазу, когда захочет». Они повели меня ужинать в ресторан. Стилетано сообщил мне, что занимается торговлей опиумом. Его женщина была шлюхой.